Глава 37. «Я верю вам, Кин», — сказал лорд. «Но вы так неосторожно оставляете свои письма, что всякому легко прочитать их. Я видел, что вы пишете к бабушке. Здорова ли старушка?» «К бабушке! О, как я обрадовался, вспомня, что письмо адресовано было к бабушке!» Я отвечал, что она наслаждается совершенным здоровьем. «Если вам нужны деньги, Кин, то обратитесь ко мне». «Благодарю вас, лорд, я ни в чем не имею нужды. Я не смею задерживать вас, зная, что вас ожидают важнейшие занятия». «Прощайте, Кин, я ожидаю вас к обеду». Он крепко пожал мне руку и уехал. Внезапная перемена, происшедшая в душе моей, сильно поразила меня. Когда лорд вышел из комнаты, я забыл о приказе, который держал в руке, и о портном, дожидавшемся в соседней комнате. Все мысли мои обращены были к опасности, которой я избегнул, адресуя письмо не на имя матушки. Портной прервал мои размышления и, уходя, обещал принести платье к обеду. Тогда я развернул приказ, который лорд де Версли оставил в моих руках. Я узнал, что назначен был командиром 32-пушечного фрегата, который должен быть спущен через 2 или 3 месяца. Итак, 23 лет я уже командовал фрегатом. Теперь у меня оставалось одно только желание — вместо капитана Кина быть капитаном Дельмаром. Читатель может сказать: «Что в имени?» Правда, но когда все наши мысли, все желания направлены к одной цели, то эта цель каждую минуту получает в наших глазах новую цену. Вельможа, который целую жизнь искал власти, при достижении ее, быть может, менее чувствует удовольствие, чем школьник, доставший, наконец, гнездо, которое ему давно нравилось. Скучен был бы свет, если бы ничто не занимало нас, не влекло к какой-нибудь цели, не ободряло нас, когда мы бываем разочарованы безрассудством и самолюбием окружающих нас. Как грустна мысль о характере человека! Сколько противоречий, сколько крайностей представляют люди, прибегая ко всем средствам для достижения покровительства, чинов или денег, марая тех, которых имени они боятся, и даже прибегая ко лжи для достижения своей цели. Сколько есть людей с блестящими талантами, но с низкою душою. До сих пор счастье улыбалось мне. Я достиг высокого звания без низких средств и происков, но скоро я узнал, что с возвышением в свете увеличивается число врагов и завистников, рождается злословие, зависть и недоброжелательство. Но я буду продолжать далее. Я оставался в Лондоне до конца отпуска, а потом уехал в Портсмут, чтобы сдать бриг, который поступил на службу Его Величества.